Ситуация. Женщина обратилась к психологу за помощью по поводу своих отношений с мужем. Она не может принять решение развестись с мужем или сохранить брак ради детей, допуская возможность внебрачных отношений, связей. Должен ли психолог-консультант занять нейтральную или собственно моральную позицию по отношению к клиентке? Решение. Вопрос о позиции психолога не имеет однозначного ответа. Оказывает влияние ситуация. Есть две полярные точки зрения: нейтральная позиция и четкая ценностная, не скрываемая от клиента. Если психолог занимает нейтральную позицию, он не сможет оказать ценностного воздействия на клиентку. От ценностной позиции психолога зависит процесс консультирования и его результат, ценность брака, последствия развода, положение детей и другое. Психолог фактически работает с образами конфликтной ситуации, которые есть у ее участников. Образы участников конфликта разные. После краткого изложения сути конфликта оба участника говорят об образах конфликтной ситуации, которые у них сложились.